Глава 104. Получив задание на таком высоком уровне, полковник сам не свой от волнения лично помчался к связистам, чтобы воспользоваться каналом спецсвязи для соединения с пригородным аэродромом, где размещался один из летных отрядов, принадлежавших бюро винтокрылых машин. В эскадрилью входили разведывательные и ударные геликоптеры. Особиста в бюро и прежде боялись, а теперь у него были дополнительные полномочия, данные самим заместителем контрразведки. И от этого полковник выглядел более грозным, чем обычно. Он топал ногами, метал громы и молнии и потребовал у начальника летной части приготовить два геликоптера к вылету уже к тому времени, когда он сам прибудет на летное поле. Никто не смел перечить полковнику, и он помчался по пыльной дороге на автомобиле, даже не взяв водителя. Секретность прежде всего. Через полчаса, потный и взъерошенный, он прибыл на площадку, где уже готовились к вылету два геликоптера «Стен». Отвечавший за эти машины майор козырнул грозному особисту, и тот потребовал немедленно провести его к пилотам, где полковник Блиц лично добавил в пилотские навигаторы координаты района, где следует искать броневик, и объяснил, что его нужно только подразнить и обездвижить. «Сэр, броневик БМ-18 вооружен 20-миллиметровой пушкой», заметил один из пилотов. «Не волнуйтесь, оружие броневика выведено из строя. Пушка может стрелять, но мимо. Меня в этом заверили». Еще раз обойдя вокруг геликоптеров, он лично ощупал бронированные бока. Сдвоенные винты показались ему вполне надежными, пушки достаточно грозными, а подвесные ракеты в блоках также весьма впечатляющими. Полковник дал добро на взлет, а сам вернулся в штаб. У него было много другой работы. А между тем генерал Гофман не успокаивался. Зная теперь, что каким-то образом варвару и его группе удалось наладить броневик, он приказал вызвать к себе начальника технической службы, которая занималась выведением из строя этой машины. Начальник техслужбы примчался тотчас, как только получил сообщение, что вызван к генералу Гофману, и не без дрожи в ногах шагнул в кабинет строгого начальника, не переставая гадать о причине столь срочного вызова. «Ну что, господин полковник Врон, как же вы делали свою работу, если битый вами броневик прекрасно себе ездит?» «Сэр, вы говорите про обеспечение программы «Эталон-5»?» «Так точно, господин полковник Врон. Я говорю именно об этой программе. Сегодня я получил сообщение, что ваша машина прекрасно ездит. Идет по джунглям и не останавливается». «Но этого не может быть, сэр», – развел руками полковник. «Мы постарались сделать тонкое с виду, но совершенно убойное выведение из строя этого броневика. Картриджи заполнены просто мусором. На них невозможно ездить». «И тем не менее, полковник, бронемашина уже в пути. Я вынужден предпринимать особые меры, чтобы ее остановить. И все из-за вашей безалаберности. Надеюсь, оружие вы сумели повредить соответствующим образом». «Так точно, сэр. Как я уже докладывал в подробностях, пушка рассогласована. Она смотрит слегка в сторону. У пулемета смята деталь отражателя. Мои инженеры лично занимались этим». «Что ж, полковник, я очень на это надеюсь. И вы надеетесь тоже. А пока свободны». И полковник вышел совершенно озадаченный и растерянный. Он прекрасно понимал, что в том состоянии, в котором они оставили энергетическую часть броневика, ехать тот не мог. Но он ведь ехал?